Глава 11. Находиться в зимовье было неприятно. Дима брезгливо поглядывал на шкурки соболей, на ружья, на очищенные, подготовленные для завтрашней охоты капканы. С не меньшей брезгливостью смотрел на самих охотников. Удивленно вспоминал, с какой радостью приехал сюда 2 недели назад. Никогда прежде он не испытывал столь стремительных и неожиданных перемен в своих чувствах. Пожалуй, слишком стремительных. Дима устал. Эта усталость была для него новой. Она крылась не в ногах, не в руках или спине, она не была физической. Разве так бывает? Зимовье стало для юноши коконом, из которого он должен был вернуться бабочкой, перевоплощенным человеком. По меньшей мере, так казалось ему самому. Он еще не знал, какие мысли ждут его в новом мире, но с ужасом представлял, что всего этого могло не произойти, если бы он заболел, если бы мама была более настойчивой, если бы дядя не решился взять его в тайгу. Преображение далось нелегко, заставило страдать, но Дим был согласен страдать еще больше, только бы преобразиться до конца, без остатка, до того вольно, просторно ему было на пороге нового мира. Вчера он хотел было по щелчку в одно мгновение вернуться домой, но теперь настроился жить среди охотников до последнего дня их промысла. Его увлекла идея о скрытом противостоянии. Нужно было по мелочам пакостить дяди. Это могло спасти жизнь соболю или белке. И он же улыбнулся, чувствуя восторг от такой идеи. Охотники были раздосадованы хитростью ворона, и на Диму не обращали внимания. Он этим воспользовался. Первым делом подкинул в печку дров, вместе с полежками бросил запечатанную пачку сигарет, чтобы у Вити в самом деле завяли уши. Рассудил, что, оставшись без сигарет, охотник в последние дни будет на взводе, раздраженный, значит, капканы будет ставить не так бережно. Завтра еще одну сожгу. Сердце колотилось так сильно, что перед глазами прошла красноватая поволока. Что бы сделали охотники, заметив такую диверсию? Дышать приходилось ртом. Долго и глубоко. Дима чувствовал себя партизаном в тылу врага. Полежав на раскладушке, успокоился. Едва сдерживал смех. Этого глупой и ребяческой была выходка с сожженными сигаретами. Но останавливать начатую игру не хотелось. Вызвался сходить за снегом для чая. Вернувшись в дом, бросил по снежку в торбаса Артемыча. Завтра задержится, будет их сушить. Может, не заметит, пойдет с мокрыми носками. Простынет, до конца промысла проваляется с температурой. Последней жертвой стал дядя. Дима, как планировал, накрошил кухту ему в ружье. Сейчас растает, а завтра заледенеет. Глядишь, в нужный момент ружье и даст осечку. Что делать с тамгой, Дима не знал. Можно было бы дать ей слабительное. Где ж его возьмешь в лесу? Задумал подсыпать лаки щепотку толченого стекла, примешать его гречневой каше, но испугался таких мыслей, понял, что вовсе убьет тамгу. С ужасом осознал, что в своей игре может зайти слишком далеко, и с продолжением саботажа решил повременить. — Что теперь после ужина? — спросил Артемыч. Он ходил по дому, от кровати к окну и обратно, тянул руки, разминал ноги. Был доволен, что, наконец, можно шуметь и говорить в голос. «Считать он все-таки не считает». «Считает», — промолвил Николай Николаевич. «И как тогда?» «Вот так. Считает получше тебя». Но чучелу не поверил. Понял, что это не человек, потому что держать надо было нормально, а не дергать как мочалку. Дядя зло покосился на Диму. «Бред», — отмахнулся Артемыч. «Много чести, знаешь». И считать он у тебя умеет, и чучело от человека отличает, и гадит, небось, фигурно, цитатами из Пушкина. «Дался вам этот Пушкин», — вздохнул Витя. «Чья бы корова мычала», — хмыкнул Артемыч. «Видал я твою бредятину», — охотник помахал обрывком книги. «Сам ты бредятина, не понимаешь. Хватит», — Николай Николаевич хлопнул ладонью по столу, — «раскудахтались». Охотники затихли. Артемыч тайком показал Вите язык. Витя, скривив губы, почесал пальцем висок. Николай Николаевич, подковырнув ногтем столешницу, вздохнул и промолвил. — Есть у меня другая идея. — Теперь Тамгу в засаде оставим, — хмыкнул Артемыч. — А может, вообще оставить его в покое? — спросил Дима. Он удивился тому, что сказал это спокойно, без волнений. Печки тихо пыхтели еловые дрова. Красные отсветы проливались на пол, ложились неровными полосами на старые потемневшие доски. Бревенчатые стены чернели глубокими запыленными щелями. На потолке едва виднелся стальной крюк, должно быть, раньше к нему крепили светильник. «Почему сейчас не крепят?» — отчего-то подумал юноша. И эта краткая, неуместная мысль миг разрушила его спокойствие, словно муха, влетевшая в основание карточного домика. Никогда прежде Дима не позволял себе спорить с дядей. «Чего?» — нахмурился Николай Николаевич. «Оставить его в покое». «Кого?» «Ворона. Это с какой же стати?» Дим пожал плечами. «Он показал, что умный, значит, заслужил жизнь. Разве нет?» Юноша давил ладонями коленки. Волнение приходилось чаще глотать. «Он заслужил только одно — почетные похороны. Ведь мясо уже можно снять, и все, он больше не прилетит». «Самый умный, что ли?» «Но не меня же ворон в дураках оставил», — огрызнулся Дим. Тут же испугался своих слов. Ему стало мерзко от своего страха. «Чего ты сказал?» Дядя сжал кулаки. Артемыч присвистнул, подмигнул Вите и, надеясь как-то замять начинавшийся конфликт, сказал Диме. «Не все так просто. Мясо снимем, он в следующий раз прилетит. Вороны, знаешь ли, долго живут». «Не лезь», — отмахнулся Николай Николаевич. «Ты чего скулить-то стал?» — он посмотрел на племянника. «Сидел себе и сиди. Не твое дело, не лезь». «Раз дело не мое, значит, помогать больше не буду», — Дима говорил тихо, чтобы сдержать дрожь. «Что?» «Помогать с вороном не буду. Сами ловите». «Помогать?» — без улыбки хохотнул дядя. С каждым словом он становился выше, сильнее. Дима весь сжался, но заставлял себя смотреть прямо в глаза Николая Николаевича. «Дать тебе помощь, как от говна в дождливую погоду». «Ладно тебе», — опять вмешался Артемыч. «Не лезь». Ведь будто не слышал разговора. Бережно чистил ногти щепкой. Собранную грязь катышком отбрасывал на пол. В доме было слишком жарко. Диме хотелось выбежать наружу, распахнуть себя навстречу зимней вьюге, выстудить себя. «Выпороть бы тебя как следует. Выбить городскую дурь. Может, научишься нормально говорить». «Ты мне не отец. Я и сам могу». «Хрен с маслом ты можешь. Думаешь, я не видел, как ты ружье нарочно отвел? Жалко стало, да? И ты мне не сын. Таким сыном только повесится. Таких, как ты, с твоим нытьем, все эти педики получаются. Думаешь, я не видел, как ты на соболь, а? Бабьими глазами смотрел. Он живой, охотник», — визгливо изобразил голос племянника. «На охоту он приехал, умник». «Оставьте ворона в покое», — Дима встал с раскладушки. Он же не мог, да и не хотел сдерживать дрожь. «Сядь!» — спокойно ответил Николай Николаевич. «Оставьте!» — громче повторил Дима. Его трясло. «Сядь!» — говорят. «Оставьте!» — закричал Дима. Из глаз потекли слезы. «Сдурел орать, что ли?» Николай Николаевич резко встал, табурет за ним отклонился и грохнулся навзничь. «Оставь!» Глаза застило мутной красной пленкой. Слезы никак не останавливались. Дима уж не видел ни Артемыча, ни Витю. Чего заладил? «Дебил, что ли? Оставь!» Дима кричал до боли в горле. Хотелось криком вывернуться наизнанку. Выпотрошить, обкорнать, оскопить, выскрести себя самого. В приступе нестерпимого зуда, ненависти он задергался на месте и только кричал: «Оставь! Не ори! Оставь!» Дима умолял, заставлял себя сказать что-то другое. Но из всего вороха мыслей вырывалось только одно слово «Оставь!». Дядя сделал быстрый шаг. Размах, глухой шлепок. Николай Николаевич ударил племянника ладонью. Дима не успел увернуться. Отшатнувшись, споткнулся и упал. Ладонями уперся в пол, пыли щепки. Проскулил что-то неразборчивое. Дышал часто, тяжело. Приступ безумия оборвался. остались больщики и обида. Его все еще потряхивало. Николай Николаевич поднял табурет, сел. На племянника он не смотрел. — Ну и? — спросил его Артемыч. Охотники вели себя так, будто ничего не произошло. — Есть у меня идея. — Повторить чучело, только ходить с ней весь день? — неуверенно усмехнулся Артемыч. — Про чучело забудь. Тут можно по-другому. Дядя говорил медленно, с паузами, при этом мял пальцами лоб. — Тут есть вариант поинтереснее. — Ну? Николай Николаевич, посмеиваясь, рассказал о своем плане. Артемыч с Витей молчали, удивленно переглядываясь. План был необычным. Этой ночью охотники засыпали взволнованы. Боялись, что очередная задумка будет такой же напрасной, как и предыдущая. Витя, ворочаясь в кровати, подумал, что беспокойство пришло даже не из-за самого ворона, а из-за неожиданно проявленной им сообразительности. Теперь за дверью ночевала не просто дикая враждебная тайга, а разумная, пусть даже в малой мере. Витя прежде встречал сообразительных птиц, зверей, но никогда не вступал с ними в такое утомительное противостояние. Волки, лисы, рысь, они, конечно, были умны, но как-то по-мелкому, по-убогому, как расшалившиеся дети. Об их уме можно было только снисходительно шутить, а тут какой-то ворон. Хорошая будет байка. Дима слышал разговор охотников, знал, что они задумали, и понимал, что не сумеет им помешать. Бросить патроны в печку, пусть вся растрескается. Выбить окно, переломать капканы, жечь спальники. Сделать что угодно, только бы они закончили свой промысел. Так ведь машина раньше не приедет. Я даже не знаю, есть ли у дяди какой-нибудь телефон. Тут нужен спутниковый, с антенной. Юноша был уверен, что после всего случившегося не сможет уснуть, будет всю ночь блуждать в полупризрачной дреме. Однако уснул мгновенно, едва закрыв глаза. Ему снились рваные сны. Просыпаясь, он помнил только, что говорил с вороном, что в разговоре поднимал к тому ружье, стрелял, но не попадал. Птица сидела на том же месте и продолжала говорить. Дима стрелял еще раз, но по-прежнему неудачно. Ворон был настойчив в своих словах, кажется, требовал чего-то, пытался что-то объяснить, но Дима его не понимал и все стрелял, стрелял. Потом опустил глаза и увидел свои тяжелые мозолистые руки, увидел толстые, поросшие рыжим волосом пальцы и понял, что он Николай Николаевич. Испугал самого себя, поднял взгляд. Все преобразилось, прогалина была покрыта сотнями, тысячами выпотрошенных зверьков. Снег растаял от потоков черной крови. Деревья вокруг стояли сухие, будто горевшие, безветренные, мертвые. Зимовье за спиной прогнило, осел на левый бок. В убитых окнах виднелась тусклая, заваленная хламом комната. Там никого не было. Только ворон по-прежнему сидел на лиственнице и смотрел на Диму. Он теперь молчал. Юношу сковало чувство глубокого, безнадежного одиночества. Он знал, что такой стала вся планета. Деревья умерли, оставив на поверхности скелеты своих некогда пышных хвостов. Звери и птицы превратились в кровавую труху. Дима остался наедине с холодной, уходящей вглубь себя вселенной. Затерян среди сонма вспыхивающих и гаснущих звезд. Ворон исчез, а с ним исчезло все, что напоминало об утраченном мире. Дима хотел проснуться, вырвать себя из этого кошмара, но сон не прекращался. Трупы зверьков и мертвый лес пропали. Диму окружала бетонная пустыня, раскаленные, усыпанные белым крошевом плиты. Кое-где торчали штыри, почерневшие арматуры, погнутые железные скобы. Вдалеке виднелись чугунные вагонетки, в беспорядке сложные рельсы, словно заготовленные для гигантского костра хворост. Некоторые плиты лежали неровно, и в трещины было видно, что внизу под ними точно такие же плиты. Горизонт тоже бетон, только выкрашенный в желтый. И небо бетон, и воздух сухой, шершавый. Вытянув руку, Дима увидел, как в его раскрытую ладонь падают пенопластовые снежинки. Он был один. Последний из людей, сам весь иссохший, слабый, почти бумажный. Все было черно-белым, краски давно исчезли. Дима опустился на колени, знал, что ему некуда идти, он не мог вернуться в прежний мир. Возвращаешься только к тому, о чем помнишь, а Дима забыл. И тайгу, и весеннее цветение красногрудых снегирей, быть может, их вовсе никогда не было. Не было ничего, кроме бетонной пустыни вокруг и серого, молчаливого одиночества.